Глава 17. Лондон. Только когда поезд остановился на севере Лондона, на бывшем вокзале Сент-Панкрас, полковник Мейзерс решил побеспокоить Юина и Кейтлин и открыл дверь купе. Глаза девушки блеснули в темноте на манер кошачьих, и у полковника волосы встали дыбом. Но длилось это какие-то доли секунды. Кейтлин моргнула, зевнула, гибко потянулась и снова посмотрела на военного. На этот раз в свете, падавшем из коридора, ее глаза показались ему совершенно обычными. «Приехали?» – спросила девушка сонным голосом. «Да». Она встала с сиденья и потрясла Юина за плечо. «Я не сплю», – сказал тот и сел, протирая глаза. «Пора», – заявил полковник. «На случай, если больше не свидимся, желаю вам обоим удачи». «Спасибо, и вам того же», – ответил Юин. Кейтлин просто вежливо кивнула, и Мейзерс скрылся за дверью. Из темного вагона они вышли под крышу здания, подобных которым Юин не видел никогда. Вокзал пережил войну практически без разрушений, хотя многие соседние дома сгорели дотла. Видимо, какая-то счастливая судьба хранила его. Юин и Кейтлин стояли под огромным сводом из металлических перекладин, уходящих далеко ввысь. Почтальон никогда еще не был в таком большом помещении. Он не мог даже разглядеть потолок, мешали клубы дыма из паровозной трубы. Юин не знал, что стекла на крыше почти не осталось. Дырки были залатаны кусками пластмассы, досками и всем, что под руку подвернулось. Но сам факт того, что крыша устояла, поражал воображение. На станции был только один железнодорожный путь, на котором и стоял их поезд. Остальное пространство было заполнено грузовыми контейнерами, превращенными в офисы и служебные помещения. Между ними висели довольно ненадежного вида шаткие мостки, сделанные явно наспех и небрежной рукой. В помещении не хватало света. Кое-где горели костры в бочках, коптили лампы, мелькали даже редкие электрические лампочки, но в целом станция была погружена во мрак. Вокруг с озабоченным видом ходили люди. Одни в серой военной форме, другие в старой заплатанной гражданской одежде и с красными лентами на рукавах. По их затравленному виду и покорному выражению лиц Юин догадался, что это рабы. Вслед за Кейтлин он пошел по проходам между ржавыми контейнерами прямо в небольшой кабинет, где девушку попросили предъявить документы и поручиться за благонадежность своего спутника, пока тот не найдет работы. До него вдруг дошло, что цель его долгого и трудного путешествия достигнута. Но теперь, дойдя до Лондона, он окончательно растерялся. По количеству людей, снующих вокруг, сразу становилось понятно, что лондонские туннели спасли гораздо больше жизней, чем туннели в Глазго. И что даже в разрушенной столице нашлось достаточно ресурсов, чтобы за короткое время отстроить подобие цивилизации. «Не пялься по сторонам», – тихо сказала Кейтлин за его спиной. «Тут повсюду бандиты. Открыта охота на новичков. Не стоит привлекать к себе внимание». «Я и не думал, что тут такие просторы». «Это вокзал, армейский перевалочный пункт. А под землей люди живут в таких же станциях, как и в твоем Глазго. Зато тут больше людей. Ну и куда нам идти?» «Под землю, и как можно быстрее. Я хочу отвезти тебя в безопасное место». «Кейтлин, мне надо отыскать своих». «Ну, отыщешь ты их, и дальше что? Как вы отсюда выберетесь? Как ты собираешься их спасать?» Юин остолбенел. Он действительно не загадывал так далеко, так торопился найти семью, что не продумал последовательность дальнейших действий. «Не знаю, я как-то не думал». «Зато я подумала, в поезде», — сказала девушка. «Я почему-то так и знала, что у тебя голова другим занята. У меня есть план на тот случай, если тебе удастся их найти. Но тут нужна подготовка. Для начала встретимся в туннелях с моими друзьями. Я устрою так, что нас доставят до Оквуда по линии Пикадилли». Юин кивнул, не вполне представляя себе масштабы лондонской подземки. «Это в 11 станциях к северу отсюда. Зато там можно будет спокойно выйти на поверхность, если только доберемся». Девушка провела Юина через широкий вестибюль с низким потолком и вниз по небольшой лестнице. Под землей пространство было поделено занавесками, за которыми спали люди. Пахло грязью, потом и страхом, и Юина замутило. Из каждого угла веяло давящей безнадегой. Удивительно было, как вообще люди мирились с таким существованием. Ощущение простора, охватившее мужчину на вокзале, под землей бесследно улетучилось. До войны здесь работала отлаженная система вентиляции. Теперь же воздух двигался только за счет естественной конвекции. Теплый воздух от туннелей и людского дыхания поднимался, а холодный с поверхности опускался. Откуда-то снизу тянуло запахом кухни, огня, дыма и вареной еды. Смешиваясь с кислым запахом пота, он превращался в мерзкую вонь, от которой не было спасения нигде. Кейтлин легонько толкнула Юэна в сторону, к занавескам, чтобы освободить проход группе солдат в серых мундирах. Солдаты были хорошо вооружены и не обращали внимания на окружающих, если те по глупости не загораживали им путь. Когда они исчезли за поворотом, Кейтлин повела Юэна дальше по плохо освещенным, закопченным коридорам и туннелям, мимо бывших служебных помещений и кладовых. Навстречу им раб толкал тележку, на которой лежало тело другого раба. Сзади шел вооруженный конвоир. Кейтлин прижалась к стене у самого выключателя, пропуская их. Юэн встал рядом, с любопытством наблюдая за рабом и конвоиром. «Баба сдохла», — поделился с ними новостью конвоир, рассудив по их одежде, что перед ним не солдаты и не рабы, а гости столицы или свободные граждане. Когда тележка поравнялась с ними, Юэн издал шипящий, клокочущий звук, как будто предсмертный хрип, застрявший в горле. Он шагнул вперед и вцепился в тележку дрожащими руками. «Ты чего, дохлых шлюх не видел? Отойди с дороги», — сказал конвоир. «Джулия!» — страшно прохрипел Юэн и взялся ладонями за лицо мертвой женщины. Кейтлин почувствовала, как складываются детали китайской головоломки. Она посмотрела на солдата, и время словно затормозилось, и каждое движение было отмечено ударом ее сердца. «А ну пошел нахер с дороги!» — прикрикнул конвоир. «Мне насрать, что она умела трахаться! Теперь она сдохла!» Он начал обходить тележку. В это время раб в ужасе посмотрел на Кейтлин и дал деру. Солдат оттолкнул Юэна к стене. «Ты чего творишь, а? Из-за тебя раб убежал! Ну и кто теперь будет толкать эту падаль?» «Это моя жена», — произнес Юэн, глядя на мертвое тело пустыми глазами. «Моя Джулия». Солдат посмотрел на труп, потом опять на Юэна и засмеялся. «Что, лучше шлюхи не нашел? А это как же?» — спросил он, ткнув пальцем в Кейтлин. Юэн отпихнул солдата, и тот выхватил из кобуры пистолет. Ни секунды не раздумывая, он нажал на спусковой крючок и непременно убил бы почтальона, если бы Кейтлин не ударила его по руке рюкзаком. Пуля ушла в сторону, но грохот выстрела в тесном коридоре был оглушительно громок, и из туннелей с разных сторон послышались крики. Что-то в Юэне сломалось. Позже он не мог вспомнить, как именно все случилось. Впрочем, от кого-то он слышал, что в каждом из нас живет тьма, жаждущая крови и разрушений, но, как правило, человек способен ее обуздать. И так, создавая равновесие тьмы и света, мы и проходим по кругу бытия. Юэн моргнул, и когда глаза его открылись, в них не было ничего человеческого. Лишь чистое безумие сияло холодным яростным блеском. Лицо мужчины напугало Кейтлин, но еще больше напугала скорость и безжалостность его движений. Казалось, клинки с криком разрезали воздух, вылетая из ножен. Мгновенно оказавшись у него в руках, они прочертили несколько каллиграфически тонких линий на теле солдата. Первый удар пришелся на руку, перерезал бицепс и раздробил локоть. Но солдат не успел прокричать от боли, потому что второе лезвие перечеркнуло ему горло. От силы удара конвоир отлетел назад и упал на спину, уже мертвым. От шока сердце остановилось. На лице его так и застыло брезгливое презрение. Юэн повернулся к Кейтлин, и по его бешеным, пустым глазам она поняла, что мужчина не узнает ее. Смертоносные клинки зловеще блестели в его руках. Не теряя ни мгновения, Кейтлин щелкнула выключателем на стене, и свет в коридоре погас. Пользуясь выигранными секундами, она нырнула за ближайшую занавеску и чуть не упала на испуганную женщину, прижавшую к груди ребенка. С той стороны раздался грохот тяжелых сапог, лязг оружия и крики «Сюда! Он здесь!». Кейтлин нащупала холодную металлическую ручку фонаря и, собравшись с духом, шагнула в коридор. Юэн стоял к ней спиной, повернувшись в сторону приближающихся шагов. Она размахнулась и изо всех сил обрушила фонарь ему на затылок. Фонарь издал глухой стук, и рука Кейтлин неприятно загудела. Силой удара Юэна развернула, он удивленно выпучил на девушку глаза и свалился на пол без сознания. Тяжело дыша, Кейтлин стояла в темноте, пока из-за угла не показались солдаты. Их подствольные фонари осветили кровавую сцену. Рядом с трупом их сослуживца и бесчувственным телом нападавшего стояла девочка-подросток, каким-то чудом отбившаяся от верной смерти. Один солдат включил свет в коридоре, другой проверил пульс у Юэна и убитого конвоира. На тело Джулии никто даже не глянул. Занавеска за спиной Кейтлин робко отдернулась, и на свет выглянула перепуганная мать с ребенком. «Она спасла мне жизнь», — дрожащим голосом сказала женщина, указывая на Кейтлин. Вскоре после солдат явился полковник Мейзерс. Бросив один лишь взгляд на дрожащую Кейтлин, он отвел ее в сторону. Девушка рассказала ему, что случилось. «Его будут судить», — сказал полковник, сперва убедившись, что солдаты с Юином обращаются по-человечески. Это Кейтлин и сама понимал. «Ты осознаешь, что твоего друга, несомненно, признают виновным и отправят на виселицу?» «Да», — ответила Кейтлин. Она успела наглядеться на то, как вершить дела подземное правосудие. «Я вряд ли смогу помочь, но попытаюсь. До утра его продержат в камере наверху. Как только вынесут приговор и вытащат на поверхность, там и вздернут». Мейзерс пригнулся и пристально посмотрел Кейтлин в глаза. «В 3 часа ночи охранникам приносят напитки. Девушки, которые это делают, вне подозрений». На короткое время он задержал взгляд на Кейтлин, как будто помогая ей усвоить смысл этих слов. Затем выпрямился и громко произнес: «Спасибо за помощь, мисс. Эй, вы там! Только не переусердствуйте! Доставьте его целым и невредимым! Я хочу, чтобы завтра он хорошо понимал, что с ним происходит!» Полковник повел солдат из туннеля, грозно приказав собравшимся зевакам немедленно разойтись по своим углам. Откуда-то возникли 4 раба с ведрами горячей воды и швабрами. Женщина, которая вышла поблагодарить Кейтлин, откашлялась, привлекая ее внимание. «Девочка, у тебя все в порядке?» – спросила она. «Не совсем», – отозвалась Кейтлин. 4 раба развернули грязное одеяло и накрыли им тело убитого солдата. «Ты его знала?» – спросила женщина. «Он мой друг», – рассеянно ответила Кейтлин, размышляя над словами полковника. «То есть он был твоим другом?» – сочувственно поправила женщина. «Пока еще ими остался», – удивленно сказала Кейтлин, и только тут поняла, что женщина имеет в виду конвоира. Та тоже поняла свою ошибку и вытаращила глаза. «То есть ты ударила моим фонарем своего друга?» «Именно так». «Зачем же ты это сделала?» «Чтобы его не застрелили», — машинально ответила девушка, все еще пытаясь проникнуть в смысл сказанного полковником. «А-а», — сказала женщина не без сарказма, — «отлично ты придумала, просто замечательно. И впрямь, теперь беднягу не застрелят, его повесят». «Может быть», — немного рассеянно откликнулась Кейтлин, голова которой сейчас была занята иным. Но от женщины оказалось не так-то легко отвязаться. «Он, кажется, говорил, что знает покойницу?» «Она была матерью его детей. Один из рабов оторвался от швабры, которой он вытирал кровь на полу. Гвен и Майкл, я их знаю», — сказал он. «Жалко ребят. Завтра станут круглыми сиротами». Сокрушенно покачав головой, он заметил что-то на полу и нагнулся, чтобы подобрать это. «Вы знаете, где они сейчас?» — спросила Кейтлин, почувствовав внезапный прилив надежды. «Ну, конечно, знаю. Они в лагере у поверхности, в боковых комнатах, вместе со всеми». Он выпрямился, озадаченно разглядывая что-то в своей руке. «Там ведь ужасно», — сказала девушка. «Всегда холодно, сыро, радиация проникает». «Не говорите, мисс. Чистый ад. Совсем не место для детей». Раб замолчал и протянул амулет, который подарила Юэну Цура, маленькое серебряное колесо. «Это ваша, мисс?» — с плохо скрываемым любопытством спросил он. «Нет, это амулет моего друга». «Очень интересно, мисс». Он переглянулся с другими рабами. Те побросали работу и тоже уставились на Кейтлин. «Что там?» — спросила женщина за ее спиной. «Посмотри, Элис», — сказал мужчина, и амулет ярко заиграл под светом лампы. «Ого, у него знак», — пробормотала та. «Который понятно, что означает». «Не всем понятно», — сказала Кейтлин. «По крайней мере, мне. Объясните, пожалуйста». «Мы должны помочь ему, если сможем», — ответила Элис. «Почему?» Кейтлин не понимала, зачем рабам помогать незнакомому человеку. Их жизнь и без того была горька, а такое благородство принесет лишь новое огорчение. «Потому что раньше, мисс, пока нас не угнали сюда, мы были цыганами», — объяснил мужчина, нашедший амулет. Он положил серебряное колесо на ладонь и любовно погладил большим пальцем. «Мы застряли здесь крепко, но его постараемся вытащить, раз такое дело». «Что же это за амулет?» – спросила Кейтлин и подошла поближе, чтобы как следует его рассмотреть. «Он означает, что женщина по имени Цура, которая помогла очень многим из наших, просит помочь этому человеку и считает это личной услугой ей. Надо только придумать, как вытащить его из камеры». Кейтлин поняла, что детали головоломки продолжают складываться. И, может быть, на дне шкатулки действительно скрывалась надежда.